Редактор также вынес на первую страницу фотографию, но не Эвелин Джафф, а ее брата, Ива Летерека, облокотившегося на стойку бара в отеле «Скрип». Он совсем не походил на сестру. Плечист, коренаст, под ежиком должно быть рыжих волос, костистое лицо. Конкуренту Проныра Лассаня не удалось заполучить ни Негреля, ни Жава, а посему он накинулся на родственника жертвы. Как он выяснил, Ив Летерек был женат, имел двоих детей, жил на собственной вилле в 3 километрах от Конкорно. После смерти отца сменил его на посту руководителя консервного завода. После замужества сестра ни разу не появлялась в родных краях, и уж не знаю почему, но, наверное, ее муж хотел, чтобы она держалась подальше от родительской семьи. «Выходит, вы с тех пор не виделись?» «Да нет, изредка наведывался к ней, когда бывал в Париже. Как-то раз даже захватил с собой на бульвар Осман жену и детей. Но создалось впечатление, что в нас не очень-то там нуждались». «Почему же?» «Мы люди простые и вращаемся в разных с доктором Жавом кругах. Он обзавелся медицинским кабинетом благодаря приданному вашей сестры, верно?» «Да у него и су не было за душой. Скорее долги». Отец рассчитался по ним, а также оплатил все, что вбухали в апартаменты на бульваре Осман. «Вы недолюбливаете зятя?» «Я этого не говорил. Мы с ним разного поля ягодки, или точнее, он хотел бы, чтобы так считали, но в конце концов, его мать всего лишь учительница. Тут явно разбередили старые раны. Действительно столкнулись два мира». Семья Летерек, несмотря на свое богатство, продолжала вести в провинции простую и суровую жизнь, в то время как Жав, пообтесавшись в парижских кругах, вырвался вперед. Однако денежки-то поступали от производителей консервированных сардин. Поверьте, унаследовав половину завода, сестра каждый месяц получала кругленькую сумму. Она вышла замуж на условиях совместного владения хозяйством? К сожалению. «А вы?» «Я тоже, но у нас все по-другому, так как моя жена – дочь судовладельца. Ее родственники этого же корня, что и мы. Вы считаете, что имело место преступление?» «А вы разве полагаете, что Эвелин сама себе сделала укол, а затем, согнувшись вдвое, забилась в шкаф, чтобы умереть там, предварительно заперев его?» «Где ключ от шкафа? Куда подевалась одежда?» «Кто же, на ваш взгляд, убийца?» Летерек открыл было рот, чтобы ответить, но спохватился. «Я не хочу навлечь на себя обвинение в клевете. Факты говорят сами за себя, разве не так? Что касается утверждений некоторых особ насчет якобы имевшегося у нее любовника, то это наглая ложь. Эвелин не способна на такое. Она была женщиной, лишенная какого бы то ни было темперамента». Мужчины ее пугали. Девушка, явившись на танцы, она весь вечер просиживала в уголке, соглашаясь танцевать только со мной. Взгляните на этот снимок. Помню, с каким невероятным трудом ей удалось раздобыть купальник, который закрывал бы почти все тело. Она же выглядела в нем посмешищем. Эвелин часто писала вам? По случаю дней рождения моего, жены и детей, а также под Новый год. Она знала о своей болезни? Во всяком случае, Эвелин понимала, что не протянет до старости, но на судьбу не роптала. Была ли она верующей? Пока жила с родителями, была очень набожна и каждое утро ходила к мессе. Потом, как я выяснил, под влиянием мужа она перестала чтить Бога. Считаете ли вы, что ваша сестра была несчастным человеком? Я убежден в этом. На чем основывается ваше мнение? Такие вещи чуют нутром. Например, на том, как она с мягкой улыбкой говаривала мне: «Непременно забегай ко мне всякий раз, как будешь в Париже, и не забудь передать ребятишкам, что тетя думает о них». И тем не менее, в шкафу ее нашли голой. Может быть, ее раздел убийца, совершив злодеяние? Но и эта гипотеза казалась довольно сомнительной, тем более, что не так-то легко снять с покойника одежду. Да и вообще, зачем это понадобилось? Что сейчас поделывает Джав, оставшись в одиночестве с Жозефой в доме на бульваре Осман?